Голос был слишком знакомым, не узнать его было нельзя. Священник в смятении вскинул голову. «Боже правый, ты решил вдобавок посмеяться над таинством?» — зашептал он. «Ты нигде больше не стал бы меня слушать. Я пришел сюда, чтобы сказать, как я сожалею». «Это не мне ты должен говорить. Как раз тебе. Богу я уже сказал через другого священника. Я решил ежемесячно выделять определенную сумму из своего заработка на благотворительность. Я отказался от алкоголя. Боже мой, дядя Джим, что еще мне сделать? Прошу тебя, скажи мне. Я не могу ее воскресить, даже тогда не мог бы. Грегори, Грегори!» Слезы стояли в глазах отца Херли. «Какой в этом прок, дядя Джим? Какая польза от того, что ты не будешь со мной разговаривать и не будешь приезжать к нам домой, потому что не хочешь говорить обо мне? Вот если бы я тоже погиб той ночью, тогда все было бы иначе, тогда вы бы дружно меня оплакивали. Так разве мы не радоваться должны, что, по крайней мере, я жив, пусть даже эта девушка-бедняга погибла в катастрофе?» «Из-за пьяного водителя, бежавшего с места происшествия. Я знаю. Я признал свою вину, но не заплатил за нее». «Но ради чего? Нет, в самом деле, чтобы разбить маме сердце, опозорить отца, запятнать тебя? И представь, что дело всплывет сейчас, когда прошла уже не одна неделя. Все будет выглядеть еще хуже. Мы не можем вернуться в ту ночь. Если б я только мог, я бы...» «Прекрасно. Что? Прекрасно, говорю. Мы будем друзьями». «О, я знал, что ты в конце концов смягчишься. Ну, хорошо, ладно, ты прав. Я смягчился. А теперь не мог бы ты освободить это место для кого-нибудь другого, кто желает открыть душу перед Богом? Спасибо, дядя Джим. Еще, дядя Джим...» Священник промолчал. «Не выберешься как-нибудь ко мне пообедать? В субботу, например. Будет парочка моих друзей и никакого алкоголя. Пожалуйста, а? Хорошо. Спасибо еще раз». И он отправился к племяннику в гости. Были двое молодых людей и девушка, приятная и веселая компания. За обедом пили вино и добродушно спорили о том, останется ли церковь и поныне духовной властительницей Ирландии. Отец Херли был хорошо подкован в дискуссиях такого рода. Почти все дети его друзей поднимали эту тему. Он был неизменно вежлив и предупредителен, мог взглянуть на проблему с одной стороны, с другой и со всех прочих сторон. Он умел успокоительно журчать словами и в нужный момент создать видимость, что зарапортовался, тем самым предоставляя другой стороне возможность безболезненно уступить в каком-нибудь пункте. Он внимательно следил за Грегори. Тот не пил ничего, кроме минералки. Все-таки парень испытал потрясение и пытается начать новую жизнь. Наверное, и впрямь надо бы смягчиться и постараться его простить, несмотря на то, что себя самого он простить не может. Он улыбнулся племяннику, и тот ответил ему теплой улыбкой. После обеда они все вместе убрали со стола и отнесли посуду в маленькую со вкусом обставленную кухню. «Эй, Грег, с какой стати у тебя тут водка? Ты же больше не прикладываешься к бутылке?» — спросил один из друзей. «А, осталось с былых времен. Возьми себе», — непринужденно ответил Грегори. Отец Херли задумался. Неужели его собственная душа уже настолько развращена, что он всюду подозревает только плохое? Ему показалось, что глаза племянника как-то слишком уж блестят для того, кто хлебал за обедом только минералку. А вдруг на кухне он добавлял себе в стакан водку? На буфете стояла еще одна бутылка. «Нет. Если теперь у него все время будут такие мысли, тогда вообще нет смысла поддерживать отношения с племянником». Он решительно отбросил прочь подозрения. Точнее, забросил в дальний ящик сознания, в свалку других вопросов, о которых просто не хотел думать.